Глава 37. Маша. «Медиум?» — хмыкает Дима. «Вряд ли», — говорит Дэн, продолжая успокаивающе гладить меня по голове. «Скорее всего, произошел какой-то ментальный сбой. Чувствуешь?» Младший Мишка проходит к ванне, спускает холодную воду. Затем направляется в угол, где еще минуту назад стоял жуткий дух. Принюхивается. А я от страха дышать боюсь. «Озон. Здесь явно что-то было, но не думаю, что дело в твоих способностях». «А в чем тогда?» «Внутри все холодеет, ведь мне хочется получить хоть какой-то ответ». «Друиды не владеют магией смерти, но могут расщеплять реальность». «Кого ты увидела, маленькая?» «Воспитательницу», — язык заплетается. «Вы были близки, когда ты жила в детском доме?» — спрашивает Денис. «Да, она в какой-то степени заменила мне маму». «Пойдем в спальню, Машуня». Мишка подталкивает меня к выходу. «То есть у вас была устойчивая ментальная связь? Вы общались после твоего поступления в институт?» «Да, поначалу. А потом она пропала». Всхлипываю. «Я подумала, что просто вся в делах». «Понятно. Значит, вот моя теория. Из-за вашей крепкой связи, как только родовое заклятие перестало тебя оберегать, ты смогла разорвать ткань нашей реальности и увидеть мир духов». «А она-то как тут оказалась?» «От этого объяснения мне легче не становится». «Услышала твой зов. Ты волнуешься, тоскуешь и переживаешь из-за того, что случилось. А эмоции — это оружие любого друида. Так что ты просто не умеешь пользоваться той силой, что дарована тебе родителями». «А я человек?» — осторожно спрашиваю. «Да, ты на 100% человек, но с определенным талантом». Дэн вытирает меня полотенцем. Димка вручает большую клетчатую рубашку. «Вот, это моя. Она теплая, в отличие от футболки. Надень, маленькая. Согреешься, успокоишься». «Спасибо». Натягиваю одежду прямо на голое тело. «Огромная. Почти до колена достает. И тобой пахнет». Кутаюсь в рубашку оборотня. Димка крепко меня обнимает, целует в макушку. «Не хочу, чтобы ты боялась, моя девочка. Мы с Дэном всегда защитим тебя. Помни об этом». «Не понимаю, что происходит», — тихо говорю. «Я была обычной, а теперь все вверх дном. Какая-то сила, мои родители...» Прикусываю губу, чтобы не разрыдаться. Подбородок дрожит, я всеми силами сдерживаю слезы. Это в кино круто, когда героиня особенная, обладает способностями. А на деле жутко и страшно. «Все будет хорошо». Оба медведя обнимают меня, слегка укачивают. «Мы втроем во всем разберемся. Клянемся». «Я люблю вас», — шепчу. «Пожалуйста, помогите». «Конечно, маленькая, ты можешь на нас рассчитывать». «Мы за тебя умрем», — тихо произносит Денис. «Не надо. Вы мне живыми нужны». Пытаюсь говорить строго, но получается слабо. «Оба». В джинсах Дэна вибрирует мобильный. «Да», — отвечает, продолжая меня обнимать. «Приехали? Сейчас спустимся. А вы что, молодняк решили послать?» «Да, ну ладно». Кладет трубку, рычит себе под нос. «Что там? Я уже всего боюсь». «Ярцев звонил. Нашим вопросом будут заниматься новые вожаки. Входить в курс дела и решать вопрос с друидами и Захаром». «Ну, блядь», — фыркает Дима. «А что не так? Они вроде бы настроены мирно», — вклиниваюсь. «Не знаю, как объяснить, но после того, как я увидела нежность волков к моей подруге, то просто не верю в то, что они враги. Чувствую, что они на нашей стороне». «Ты плохо знаешь оборотней, маленькая». Дима обводит кончиком пальца мое лицо. «Они могут быть разными». «Вы тоже оборотни?» — приподнимаюсь на носочки, едва касаюсь губ младшего Мишки. «Но самые лучшие на свете». «Правда?» — мурчит Дэн. «Ты так думаешь?» «Да, и еще я хочу спуститься с вами». «Нет», — рычит старший. «Дэн!» — возмущаюсь. «Хочу узнать, как там моя Алина. Все равно волнуюсь за нее. Они сказали, что будут ее защищать». «Не думаю, что оборотни нападут. Им слишком важен мир с берсерками». Димка принимает мою сторону. «Так что нашей крохе ничего не угрожает. Если что, выпустим им кишки». «Ладно», — вздыхает Денис, — «но всегда будь в поле зрения». «Спасибо», — целую его. Мы спускаемся вниз. Дэн идет открывать дверь, поглядываю в окно. Волки явно при деньгах. Машина там стоит прям шикарная, блестящая, черная. БМВ, кажется. Димка разжигает камин, Денис ведет волков к нам. «Садитесь, альфы». «Или еще не альфы», — издевательски прищуривается. «Пока нет», — невозмутимо заявляют волки. «Маша, рады, что вы в порядке». Они галантно кланяются мне. Не знаю, как реагировать. Гриша и Наиль ведут себя мирно. Я чувствую исходящую от них теплую энергетику. Улыбаюсь. Не сказала бы, что в полном, но спасибо. Наиль внимательно глядит на меня. Затем делает широкий шаг в мою сторону, но перед ним тут же вырастает массивная фигура Димы. Мишка низко рычит. «Не подходите к ней». «Спокойно, берсерки». Волк примирительно поднимает руки. «Я без злого умысла. Просто хотел рассмотреть ее энергетику поближе». «Зачем?» Чувствую, как мой оборотень слетает с катушек. Беру его за руку. Сжимаю. Пылающая кожа медведя тут же остывает. Встаю и обнимаю своего берсерка. Его буйное сердце успокаивается. Прикрываю глаза. «Что ты почувствовал?» — спрашивает Гриша. Наиль у нас тонко ощущает колебания в материях, почти ведающий. «Но волчьими ведьмами могут быть лишь самки», — замечает Денис. Старший Мишка тоже очень напряжен. «Вот я и говорю. Почти», — усмехается Гриша. «Ну что, может, мы обсудим наши дела?» «Но я хочу знать», — выпаливаю, глядя на Наиля, — «что ты почувствовал?» «Силу ткача», — выдыхает волк, и все оборотни разом роняют челюсти.